ранее грустно. Но обратимся к рассказу. Николай Васильевич Гоголь, «Старосветские помещики». Институт сновидений. На одноколейном пути мокрая тундра Старгород вагоны тянул дизель. 24 декабря Никита Юрьевич Косточкин возвращался из местной командировки. 3 года назад умерла Алена, его жена. Они остались вдвоем с дочкой Машкой, студенткой университета. Машкин бойфренд был козел, но разговаривать с дочерью на эту тему Косточкин считал себя не вправе. А еще боялся остаться один в 3 комнатах. Сейчас, вернувшись домой, он очень не хотел застать козла на кухне, тупо пялящегося в телевизор. Когда-то он работал в музее, собирая фольклор по деревням. В 90-е ставку в музее сократили, зато возник институт сновидений. 10 его сотрудников издавали на деньги спонсора сонники, гадали на кофейной гуще, записывали цыганские предсказания. Директор всерьез заявлял, что тут обучают население видеть и оценивать осознаваемые сновидения. Никита Юрьевич, не вникая в суть этой галиматьи, упрямо продолжал собирать старый фольклор наравне с новым, что рождался прямо на глазах. Косточкин всегда ездил в плацкарте. Там встречались интересные типажи. Вот и сегодня севший на станции Маус бродяжка поведал ему, что название это произошло от Эммеус, гренадерского телосложения помещицы, любившей пострелять по зайцам. По 240 штук настреливала за раз, словно сам считал, похвалился попутчик. О явлении воскресшего Христа путником в Эммаусе он ничего не слышал. Хмыкнул на комментарий Косточкина, повернулся к сидевшей рядом бабке, принялся втирать ей про идущую войну белой и черной магией. Светлые силы представлял отпущенный из швейцарской тюрьмы Калоев, зарезавший авиадиспетчера. «Потому как открыто с немцем сразился», — заявил он гордо. «Со швейцарцем», — поправил Косточкин. «Чем они не немцы?» — огрызнулся бродяжка. «В Кожине фрицы карьер щебневый открыли. Так страну и растащат по камешку. Один у нас на эту тему вещий сон видел. Сегодня немецкое Рождество», — подхватила бабка. «Какой сон приснится, сбудется. Только сны сегодня не к добру. Ангел Лаодикийский на поклон к Николе уходит. Мы сиротствуем в эту ночь. Куме моей в этот день, в 91-м, приснился Горбачев. Пятно на лбу у него ссыхалось и превратилось в горошину. Так наутро же он по телевизору с народом простился, а в Кремле флаг СССР спустили». Никита Юрьевич молча запоминал. Подобных дорожных быличек у него набралось уже на целый том. Традиционные сны, где рыба означает беременность, собака – друга, выпадающие зубы – смерть, ему, признаться, надоели. Они были данью старине, тяготели к гадательной книге Мартына Задейки, бывшей особенно популярной у населения России в XIX веке. Новый фольклор, живой и страстный, путанный, похожий порой на бред, отражал состояние умов и был куда интересней. Попутчики, сдружившись за обстоятельной беседой, сошли на каком-то полустанке. Дизель пыхтел, вагон качало, Косточкин заснул. Приснилась ему чудесной красоты девочка. Они собирали грибы в лесу и чему-то весело смеялись. Девочка была похожа на дочку Машу и на ушедшую жену Алену одновременно. Проснулся Косточкин, когда поезд подходил к Старгородскому перрону. От вокзала пробирался неосвещенными дворами, срезая путь к дому. Увиденный сон не шел из головы. «Деву узреть к чуду», — объяснял Мартын Задека. Наивная интерпретация, основанная на корневом сходстве, используемых для толкования слов «дева-дива». Никаких чудес он не ждал. Машка, на счастье, была дома одна. По случаю Рождества она приготовила утку с антоновскими яблоками, купила шампанского. Косточкин рассказал про сон, шутя, предложил выпить за чудо. Тут-то дочь и призналась, что беременна, но твердо сказала, что замуж за отца ребенка не собирается, обозвав его козлом. Здорово, заживем втроем. Никита Юрьевич обнял Машку и долго гладил ее по голове. Ночью он увидел ангела Лаодикийского, вырезанного на носу парусника. Корабль летел вверх в гости к Николе. У руля стоял он, Косточкин. С кормы свисал длинный, как Млечный Путь, невод. Шел снег, его хлопья падали на забытую на земле книгу Мартына Задыки. Фолиант вдруг стал скукоживаться и превратился в карту родной страны. По меридиану вместо привычного короткого названия было написано «Институт сновидений». Крохотные поезда спешили по карте сквозь пургу в разных направлениях. Пассажиры спали, их сны, разноцветные, как конфетные фантики, летели к звездам, но, не долетев, застревали в ячее рыбацкого невода. Никита Юрьевич понял, что попал внутрь осознаваемого сновидения. Во сне он закрыл лицо руками, чтобы, не дай бог, не проснуться, как делал только в далеком детстве. Рождественский петушок. В канун Рождества Николаю М. лезли в голову неприятные мысли. Утром, вынув из почтового ящика открытку от дочери, сбежавшей на ПМЖ в Германию, М. узнал, что дочь с мужем отправляются на Рождество в Марокко, а не сюда, в Старгород. Издатель год водил его за нос, а недавно признался, что если не найдется спонсор, труд М. по истории города напечатать в ближайший год не удастся. И правда, кому есть дело до того, что Христофоровский монастырь, основанный святым Ефремом в XI веке, сегодня, после отделения Украины, самый древний монастырь на Руси. Вчера и в церкви, и в мэрии денег на издание ему тоже не дали. Верх безумия верить, будто под ногами у нас надежная опора. С самого начала наша история убеждает в обратном. Казалось, мы двигались, ступая на твердую почву, и вдруг обнаружили, что ничего похожего на почву-то и нет, а главное, нет ничего похожего на движение. Демократические преобразования, в которые М. так поверил, обернулись пшиком. Наука его оказалась городу не нужна, он не нужен дочери, а толпа на улице провожает его берет и очки тяжелыми, недоброжелательными взглядами. Страшно даже представить эти глаза во время бунта. В 1611 году здесь, на валу окольного города, повесили аптекаря фон Роде, приняв его за шведского шпиона. Нет, слово «ближний» в больших городах бессмысленно. Может, оно уместно на селе, где каждый знает каждого, и все могут по-соседски любить или ненавидеть друг друга? Так, накручивая себя, М. вышел на большую площадь. В центре стояла елка, где-то весело вопили дети. К М. подскочила цыганка, вернула ему сахарного петушка на палочке, выхватила 100 рублей из кошелька и, убегая, посулила, что сегодня он встретит счастье. М. присел на скамейку, развернул целлофановую обертку, сунул петушка в рот. Вкус жженого сахара напомнил, как здесь, около Кремля, они с другом Васькой катались с ледяных гор. Их специально заливали смотрители городского парка. Тут же они курили тайком сигареты дымок, прятали оставшуюся пачку в потайное место и шли домой, веселые и мокрые до нитки, и сосали таких же вот петушков на палочке, чтобы отбить запах табака. Или жевали мускатный орех, гадкий и ядовитый, наполнявший рот парфюмерным привкусом, стоивший зато дешевле, чем два петушка. Васька 8 лет назад попал в аварию, потерял жену и дочь, стал инвалидом и, кажется, спился. М вдруг решил его навестить. Васька жил все в том же сталинском доме, где 45 лет назад родился и М, в той же коммунальной квартире на 3 семьи. Встретил он Николая радостно, провел в комнату, достал из холодильника кильку, нарезал Бородинского и разлил водки. Очень скоро от радости встречи не осталось и следа. Васька захмелел и начал плакать. 2 дня назад он похоронил любимую овчарку Раду, единственное живое существо, любившее его. Пьяный, паникующий, он повторял, что покончит с собой. М принялся успокаивать школьного друга, находил умиротворяющие доводы и, пытаясь переубедить, странным образом успокоился сам. Водку допили, обнявшись, посидели, вспомнили детство. Потом Васька откинулся на продавленный диван и захрапел. Николай накрыл его ватным одеялом и пошел домой. Он шел и думал, что верный способ справиться с собственным сумасшествием – навестить того, кто безумнее тебя. Ну, умерла собака, заведи другую. Ну, не напечатали книгу, напечатают еще. В конце-то концов, он работает на историю, для которой год-два не значит ровным счетом ничего. На лестничной клетке его окликнула соседка Настя. Рабея пригласила встретить с ней Рождество. Согласие он дал, поспешил домой, принял душ, надел костюм и белую рубашку, взял бутылку шампанского. А потом он говорил, а она слушала. Оказывается, Настя посещала его лекции в университете. Родившись в деревне, Настя с трудом из нее вырвалась, и назад ее нисколечко не тянуло. Теперь она счастливо работала в музее. Жила одна. Николай пересказал ей свою книгу. Насте не было скучно. Одного он не мог понять. Почему раньше ее не замечал? Затем случилось то, что должно было случиться. Утром М проснулся рано, вылез из постели, оделся и бросился на площадь. Он загорелся купить Насте петушка на палочке. Но не было цыганки. Был снег, пушистый и свежий, скрывший вчерашний сумрачный город. Встреченные прохожие все как один улыбались человеку в берете и очках. М купил букет роз вместо леденца, так и сказал, вручая его, и еще добавил всяких слов. Накладывая ему в тарелку яичницу с колбасой, Настя спросила, значит, слово «ближний» в больших городах не бессмысленно? М оставалось только признаться в собственной глупости, что он с радостью и сделал. Карандашик. Карандашик служил мне верой и правдой весь год, как и подаривший его Парфен Дмитриевич Малыгин. Я познакомился с ним в рюмочной, на старом рынке, куда зашел подслушать какой-нибудь случай, писать по рассказу в неделю, признаюсь вам, безумие. Но безумие счастливое. Я жил им этот год, забыв обо всем на свете. Слушивался в людское многоголосие вокруг. Воровал нещадно все, что стоило своровать. Конечно, многое затерлось. Но я выстоял во многом благодаря Парфену. Он критиковал, и постоянно подкидывал сюжеты из старинных газет, что читал, выйдя на пенсию. Парфен Дмитриевич Малыгин, сын учителя географии и внук репрессированного советами сельского священника, всю жизнь торговал канцелярскими принадлежностями. Сперва пешком с баулом, позднее на раздолбанном газике, под конец службы уже на газели, он избороздил всю Старгородчину. Торговал он нехитрыми наборами цветных карандашей, фиолетовыми и синими чернилами, дешевыми перьевыми ручками, козьими ножками, миллиметровкой, логарифмическими линейками, а под конец фломастерами, цвета которых сильно отличались от естественной расцветки радуги. Деды Морозы, Снегурочки, Зайчики и печальные крокодилы, заголовки стен газет и акты о рождении появились на свет благодаря его труду. Любовные письма и доносы властям, поминальные записки и рецепты блинчиков с грибами не сохранились бы и не нашли адресата, если б не он. А сколько молока и картошки, огурцов и проса было учтено на клетчатых листках, вырванных из школьной тетради. Начальная статистика жизни, давно канувшей в лету. «Мир существует не благодаря нейтронной бомбе», учил меня за рюмкой водки Парфен Малыгин, «а потому только, что есть канцелярские товары, помогающие людям описать этот мир, донести его дыхание до близкого, до соседа, до последней лачуги в мокрой тундре, где доживает Ивановна, бывшая любовница оперуполномоченного Кротова, которого на всем белом свете помнит только она одна». В рюмочной у рынка Парфен Малыгин, разделив со мной чебурек и пол-литра, подарил мне первое душевное общение и простой волшебный карандашик. «Хочешь сказать, таких нынче не делают?» – поддел я его. «Ни за что!» – он категорически припечатал столешницу граненой стопкой. «Сам поймешь после!» Он что-то говорил потом о правде жизни, что сродни сказкам, и о газетных сказках, далеких от жизни. Говорил он просто. Мы враз подружились. Я навещал его весь этот год. Читал ему зарисовки, что выводил, помимо моей воли, твердый и остро заточенный грифель его волшебного карандаша. Парфен слушал, иногда крякал возмущенно, иногда кивал головой, но чаще перебивал и пускался в рассказы, за которыми мы коротали вечера. Весь этот год он болел, сидел, укутавшись в старенький плед, в теплых валенках на босу ногу, за огромным письменным столом. «Ведь вот речь, слова», — начинал он многозначительно, смотрел на меня мягкими глазами, выленившими до цвета промокашки. «Слово — это волшебство!» Он выдерживал паузу и вдруг прыскал в кулак, как девица, услышавшая анекдот. Он угасал тихо, понимал это, но не жаловался. Каждый день он терял по полсантиметра, что фиксировали карандашные засечки на двери в ванной. 2 дня назад, задумав новогодний рассказ, последний в цикле, я пришел к нему за советом. Карандашик превратился в огрызок, и я втайне молился, вдруг в его запасниках найдется еще один. Жизнь без волшебного помощника страшила меня. Парфен Дмитриевич посмотрел на меня со свойственной ему улыбкой. «Рассказ будет с чудесами?» «Конечно». «Это хорошо. Что ж, с Новым годом!» Блеснул его глаз, странно зашуршал плед, голова за столом исчезла. Я позвал его, он не откликнулся. Я обошел стол, под ним стояли валенки, плед валялся на полу. Под пледом отыскался новенький карандашик, в который превратился мой дорогой друг. Я покинул квартиру, крадучись, как вор. Дома я разглядел вытесненное на карандаше слово «путешествие». «Хватит историй, смени жанр, не гневи читателя, не вечно ж байки точать», – часто наседал на меня Малыгин. Прошедший Старгородчину из конца в конец, Парфен гнал меня из дому. Сменить жанр мечталось и мне. Я внял его новогоднему пожеланию. Дома я быстро собрался, покидал в рюкзак носки и рубашки, взял запасные штаны, новый карандашик спрятал в пенал. Я открыл дверь, шел снег, погода стояла отличная. Я прогрел мотор и выехал со двора. Впереди расстилались земли не хуже и не лучше старгородских, на которых теплилась жизнь, ожидающая великого волшебного праздника. Там тоже продают канцелярские товары. Я куплю тетрадку в клеточку, стану в нее писать, а если замерзнут руки, согрею их дыханием этого мира. Вот, собственно, и все. И если кто-то после этих передач вдруг увидит героев во сне, значит, институт сновидений сработал, скажу я не без лишней скромности. Мне, во всяком случае, Старгород снился очень долго, пока его не сменил новый город, в котором я сегодня и живу. Он называется Балахонья и находится как раз на юге России, ну, скажем, где-то в районе Саратова. Но этот город еще не описан до конца и, может быть, когда-нибудь. Спасибо. Словесность, тексты. Проект от автора. Автор Петр Олешковский. Название «Институт сновидений». Режиссер Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Редактор Марина Лопыгина. Продюсер Наталья Новикова. Словесность, тексты. Слушайте по будням в 3 часа дня после выпуска новостей.